Глава 23. Святочный бал. На рождественские каникулы четверокурсникам задали очень много уроков. Но Гарри не спешил садиться за книги. Всю неделю до Рождества он только и делал, что развлекался. Многие не поехали домой, и в гостиной Гриффиндора было почти так же людно, как в учебные дни. Гостиная даже как бы слегка уменьшилась, такой в ней стоял гвалт. Канареечные помадки Фреда и Джорджа пользовались большим успехом, и первые дни каникул кто-нибудь то и дело обрастал желтыми перьями. Но очень скоро гриффиндорцы распознали подвох и стали с опаской принимать предложенные угощения. Вдруг внутри окажется канареечная помадка. Джордж с Фредом по секрету рассказали Гарри, что готовят еще кое-что почище, и Гарри дал зарок ничего съедобного из рук близнецов не брать. Он еще не успел забыть и риски, от которых у Дадли вырос язык размером чуть не с кита. Снег все падал и падал, и скоро замок и окрестности оделись толстым белым пуховиком. Голубая карета Шарм-Батона сидела в снегу, как огромная обледенелая тыква. Домик Хагрида смахивал на имбирный пряник. Иллюминаторы дурмстранского корабля заиндивели, а с мачт и снастей свисали тяжелые витые сосульки. Эльфы в кухне трудились, не покладая рук, и обеденные столы ломились от изысканного жаркого и соблазнительных десертов. Все радовались жизни, только Флер де Лакур все время на что-нибудь жаловалась. — Это ваша еда слишком тяжелая. Моя красивая мантия будет мне мала, — недовольно воскликнула она как-то вечером в большом зале. Гарри, Рон и Гермиона как раз выходили оттуда. Рон, пригнувшись, спрятался за спиной Гарри, чтобы Флер его не заметила. «Бедняжка, какой ужас!» — с иронией посочувствовала Гермиона. Но Флер уже вышла в холл и не слышала ее слов. «И чего себе воображает?» «Гермиона, а с кем ты идешь на бал?» Рон прямо-таки сгорал от любопытства и уж не раз задавал этот вопрос. «Вдруг Гермиона проговорится?» «Не скажу, потому что ты станешь смеяться». «Ты, Уизли, наверное, совсем того?» — послышался за спиной голос Малфоя. «Думаешь, кто-нибудь пригласит на бал эту грязнокровку, да еще с лошадиными зубами?» Гарри и Рон чуть не кинулись на него с кулаками, а Гермиона, обернувшись, замахала кому-то и воскликнула. «Профессор Грюм, доброе утро!» Малфой побледнел, прыжком развернулся, и глаза его забегали. Грюм всегда появлялся, где его меньше всего ждали. Но тот еще доедал жаркое за профессорским столом. «Что, Харек, испугался?» — насмешливо спросила Гермиона, и друзья со смехом двинулись вверх по мраморной лестнице. «Гермиона!» — вдруг сощурился Рон. «Твои зубы!» «Что мои зубы?» «Они другие! Я только сейчас заметил!» «Конечно, другие!» «Ты что думал, я так и буду ходить с клыками? Забыл, какие наколдовал Малфой?» «Да нет! Они вообще стали другие, не такие, как раньше, все ровные и не торчат». Гермиона лукаво улыбнулась, и Гарри тоже заметил, у Гермионы совсем другая улыбка. «Помните, я побежала тогда к мадам Помфри? Она дала мне зеркало, сказала, сейчас зубы будут уменьшаться, и когда станут как прежде, махнуть ей. А я не сразу махнула, и они так красиво уменьшились». Гермиона расплылась в улыбке. «Маме с папой, конечно, не понравится. Я столько раз их просила уменьшить мне зубы, а они хотят, чтобы все было как есть. Мои родители — стоматологи. Они считают, что зубы и волшебство... О, смотрите, Сычик вернулся!» Сова Рона сидела наверху перил, украшенных сосульками, и громко, без умолку верещала. К ее лапке был привязан свернутый в трубку кусок пергамента. Все, проходившие мимо, смеялись, тыкая в крохотную сову пальцем, а несколько девочек-третьекурсниц даже остановились. «Глядите, какая малютка, просто прелесть!» «Глупый комок перьев!» — прошипел Рон. Взбежав по ступенькам, он схватил Сычика в кулак. «Письма! Надо сразу отдавать адресату! Нечего тут! Прохлаждаться у всех на виду!» Голова Сычика торчала из кулака Рона, и совенок даже защебетал от счастья. Третьекурсницы оторопело таращились. «Чего не видели? А ну, пошли отсюда!» Рон затряс кулаком, и Сычик заверещал еще сильнее. «Вот, Гарри, держи!» — прибавил Рон негромко, а обиженные третьекурсницы убрались по-добру-поздорову. Рон отвязал письмо и передал Гарри. Гарри спрятал его в карман, и все трое поспешили к себе в башню, чтобы без помех прочитать ответ Сириуса. В гостиной все развлекались кто во что гораст, не обращая на других внимания. Гарри и Рон с Гермионой уселись подальше у темного окна, занесенного снегом, и Гарри стал читать вслух. «Здравствуй, Гарри! Поздравляю тебя, ты отлично справился с хвосторогой. Тот, кто опустил твое имя в кубок, сейчас очень разочарован. Я хотел предложить заклинание «Конъюнктивитус». Самое слабое место дракона — глаза». «Именно этим воспользовался Крам», — прошептала Гермиона. «А ты придумал лучше, молодец. Но успокаиваться рано. Позади только первое испытание. У того, кто вовлек тебя в состязание, будет еще возможность подставить тебя под удар. Гляди в оба, особенно сейчас. Ведь тот, о ком мы говорили, наверняка где-то совсем рядом. Будь предельно осторожен, чтобы не ровен час не попасть в беду. Пиши, если столкнешься с чем-нибудь необычным. Все время держи меня в курсе дела, Сириус». «Совсем как Грюм», — тихо сказал Гарри, пряча письмо во внутренний карман. «Гляди в оба. А я что, хожу, зажмурившись, натыкаюсь на стены?» «Он прав, Гарри», — возразила Гермиона. «У тебя впереди два испытания. Давно пора взяться за загадку яйца». «Да у него еще куча времени. Давай, Гарри, сыграем в шахматы», — предложил Рон. «Сыграем», — согласился Гарри и поймал взгляд Гермионы. «Будет тебе, Гермиона. Тут такой шум, все равно толк не будет. Даже не расслышу, что там в яйце». «Пожалуй, ты прав». Гермиона вздохнула и стала следить за игрой. Гарри в несколько ходов поставил Рону замечательный мат с помощью пары отчаянно дерзких пешек и сверхвоинственного слона. Рождественским утром Гарри проснулся, как будто его что разбудило. Он открыл глаза и едва не свалился с кровати. Прямо на него в темноте таращились круглые зеленые глазищи. «Добби!» — вскрикнул Гарри. «Что тебе?» «Простите, Добби, сэр!» — виновато пискнул эльф и отпрыгнул, прижав к губам длинные тонкие пальцы. «Добби пришел поздравить Гарри Поттера с Рождеством и подарить подарок. Добби не хотел пугать Гарри Поттера. Гарри Поттер позволил Добби навещать его, сэр». «Ладно, Добби, только в другой раз не таращись на меня, просто толкни, если я буду спать», — смягчился Гарри. Он все еще тяжело дышал, но сердце уже перестало колотиться. «И не наклоняйся надо мной так низко, чуть носом не ткнул». Гарри отдернул полог, нащупал на столике у кровати очки и надел их. Восклицание Гарри разбудило Рона, Симуса, Дина и Невилла. Они выглядывали, слегка раздвинув пологи, заспанные и взъерошенные. «Гарри, ты жив? Что стряслось?» — сонно пробормотал Симус. «Ничего, это Добби», — ответил Гарри. «Спите». «Прибыли подарки!» — Симус заметил коробки у кровати. Рон и Дин с Невиллом, раз уж проснулись, тоже поспешили заняться подарками. А Гарри снова поглядел на Добби. Тот стоял у его кровати, виновато опустив голову. Такая оплошность! Испугал своего избавителя. На голове у эльфа красовался стеганый колпак для чайника, на верхушке которого, зацепившись петелькой, висела елочная игрушка. «Можно Добби поднесет Гарри Поттеру подарок?» — робко спросил он. «Конечно. У меня тоже кое-что есть для тебя». Гарри соврал. Он ничего не припас для Добби, но поспешил открыть чемодан и достал оттуда пару старых желтых носков дяди Вернона. Они сильно растянулись. Гарри хранил в них вредноскоп, подаренный на прошлое Рождество. Он выудил его и со словами «Поздравляю, Добби, прости, что не завернул», протянул носки старому приятелю. Добби растаял от умиления. «Носки — любимая одежда Добби, сэр!» Он тут же стащил с ног свои разномастные носки и натянул бывшие дяди Вернона. «У Добби их 7 пар, сэр!» Эльф подтянул носки до самых шортов, и глаза у него расширились. «Сэр, продавец в магазине ошибся. Он дал Гарри Поттеру 2 носка одного цвета». «Как же ты, Гарри, допустил такой промах?» — подмигнул Рон. По всей его постели валялись клочки разноцветной бумаги, коробки и подарки. «Иди сюда, Добби. Вот тебе бордовая пара. Будешь надевать один желтый, другой бордовый. И еще новый свитер». С этими словами он протянул Добби пару носков и свитер, присланные миссис Уизли.